Русский век. Красная звезда приводит слова ХС-монитора, что грядущая эпоха будет русским веком. И вот все, что предчувствовалось, все, что казалось, все становится явью. Русский подвиг, русский труд, русская смекалка преобороли все трудности и победно преуспели. Произошло явление, неслыханное в истории человечества. Друзья всемирно наросли, враги ахнули и поникли. Злые критиканы прикусили свой ядовитый язык. Не только преуспела Русь на бранных полях славы, она успела в трудах, а среди военных тягот теперь же строиться и ковать прекрасное будущее. И все такое неслыханное достижение творится самобытно, своими особыми народными путями. Многие народы прислушались к действу русскому и приходят к тем же решениям. 30 лет тому, как на Почаевской мозаике мне захотелось созвать сонм русских воителей. Так над западным входом собрались славные воины, ставшие крепким дозором. Скоро от запада пришел враг. Враг всякой Руси, враг всех народов русских. Но просчитался враг. Жестоко просчитался, ибо не понял сущности народа русского. Померился русский богатырь с врагом страшным и одолел его. Мстислав Удалой грянул озим косожского богатыря Редедю. И Мономах выходил на единоборство. И ополчалась Русь на Куликовском поле. Да что перечислять? Народ русский научился ценить прошлое. По завету Ленина русский народ сбережет достижения старого знания. Без них новой культуры не построить. Знать, знать, знать. Учиться, учиться, учиться. На Руси будет праздник. Позовет к нему народ всех, кто принес пользу Руси. Взаимно улыбкой обменяются сотрудники всех веков. Для русского века потребуется неограниченное знание. Вся военная польза будет собрана. Все русские открытия вспомянутся. И первопечатник Федоров, и все безвестные изобретатели и исследователи будут вновь открыты и добром помянуты. Перемигнется народ со всеми, кто сеял добро. К русскому веку русский народ может показать много былых достижений. А все русские подвиги нынешних дней славно возвысятся на празднике русского века. И ведь не сами выдумали такое будущее. Из-за океана увиделось предначертание судьбы русской. Русский век.